Глава вторая. Мы стали красться на цыпочках вдоль по тропинке между деревьев в самый конец сада, нагибаясь, чтобы не задеть головами за ветки. И как раз, когда мы проходили мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы тотчас же припали к земле и совсем притаились. Джим, долговязый негр, невольник мисс Отсон, сидел на пороге. Мы видели его очень ясно, потому что сзади него был свет. Он пристал, вытянул шею и стал слушать. «Кто там?» Он послушал еще, потом прошел вперед даже на цыпочках и остановился как раз перед нами. Мы могли бы почти достать до него рукою. Кажется, прошли многие минуты, и не раздалось ни звука, а мы стояли все трое так близко друг от друга. Вдруг щиколотка у меня зачесалась, но я удержался, боясь шевельнуться. Потом стало зудеть в ухе, потом в спине, а там между лопатками... Ну, кажется, вот сейчас умру, если не почешусь. Это часто случается, я замечал уж не раз. Вы, положим, в гостях или на похоронах, или хотите заснуть, а у вас бессонница, или другой какой-нибудь случай, когда вам неудобно чесаться. А тут, как нарочно, повсюду станет зудеть с головы и до пяток. Немного погодя, Джим говорит. «Эй, кто тут? Чего надо? Голову отдам, я что-то слышал». «Ну, я знаю, что сделаю. Сяду вот и буду ждать, пока я опять не услышу». Он уселся на землю как раз между мною и Томом. Потом прислонился спиной к стволу и вытянул ноги. Одна его пятка чуть не пришлась по моему носку. У меня зачесался носу. Страшно! До слез. Но я терпел и не шевелился. Потом зачесалась за пазухой, потом где-то внизу. Никаких сил не хватало терпеть и сидеть мирно. Так продолжалось минут 6 или 7. А может и больше. У меня чесалось в 11 разных местах. Мочи не было терпеть. Однако я стиснул зубы и все крепился. Тут Джим засопел носом, и скоро раздался громкий храп. А у меня отлегло от сердца, и даже весь зуд прошел. Том подал мне знак, свистнул тихонько, и мы поползли дальше на четвереньках. Когда мы отползли футов на 10, Том шепнул, что было бы недурно привязать это к Джима к дереву просто для шутки. Но я отказался. Еще не равно проснется и поднимет тревогу. А дома хватится, что я улизнул. Том опять сказал, что у нас недовольны свечей. Надо пробраться на кухню и поискать еще. Я его уговаривал отстать. А вдруг Джим проснется? Но Том сказал, попробуем. Тогда мы забрались на кухню и взяли 3 свечки, а на стол Том положил 5 центов в уплату. Мы выбрались вон, и мне до смерти хотелось удрать поскорее. Но Том сказал, я еще подкрадусь к Джиму и сыграю с ним какую-нибудь штуку. Я стал дожидаться, а время тянулось, и кругом было опять так тихо и безлюдно. Как только Том вернулся, мы махнули вдоль по тропинке возле самой изгороди и живо забрались на бугор позади дома. Том рассказал, что он снял шляпу у Джима с головы и повесил ее на сучок как раз над ним. Джим шевельнулся, но не проснулся. А на другое утро Джим рассказал всем, будто нечистая сила сыграла над ним штуку, навела на него сон, и черти ездили на нем по всему штату. А потом положили его под тем же деревом и повесили его шляпу сверху на сучке. Другой раз он пересказал тоже сызнова. И вышло, что черти таскали его уж до самого Нью-Орлеана. Он все прибавлял места и города, и под конец выходило уже так, что черти гоняли его по целому свету и загоняли его чуть ли не до смерти, и вся спина у него была в синяках. Джим даже заважничал и стал смотреть свысока на всех других негров. Негры приходили за много миль послушать его рассказ. На него дивились во всем околотке. Чужие негры стояли, разинув рты, и глазели на него, как на диковинку. Негры с охотой толкуют про всякую нечистую силу, особенно в сумерке, перед кухонным огнем. Но после этого чуть кто заикнется о чем-нибудь таком, Джим тут же вступится и скажет: много вы знаете про нечистую силу. И кто говорил, поперхнется и даже пересядет назад. А наш пятачок Джим носил на шнурке кругом шеи и говорил всякому, что эту монету ему подарил сам сатана собственными лапами, и будто через нее он может заговаривать болезни и даже чертей вызывать, если надо. Только стоит шепнуть над монетой заветное слово. А какое именно слово? Он ни за что не хотел объяснить. Негры стали сходиться, бог знает откуда, и отдавали Джиму последнее, лишь бы посмотреть на монету. И даже боялись хоть пальцем притронуться к ней из-за того, что она побывала в лапах у черта. Джим даже от дела отстал. Все надувался и думал, что вот он видел самого сатану и возил на себе чертей. Мы с Томом забрались на бугор и оттуда глянули вниз на наш городок. Два или три огонька тускло светились. В тех домах, может быть, были больные. Звезды сияли над нами ярко-приярко, а внизу расстилалась река шириной в целую милю, темная, ленивая, большая. Мы сошли с бугра и забрались в пустую дубильню. Там были Джо Гарпер, Бен Роджерс и еще двое или трое мальчишек. Мы отвязали чью-то лодку и поплыли вниз по реке мили за 2,5. Потом перегребли на другую сторону, пристали к большому утесу и вышли на берег. Мы залезли в чащу кустов, и Том велел нам побожиться, что мы не выдадим тайну. После того он показал нам лазейку в каменной стенке горы за самой густой заросли. Мы зажгли свечи и поползли на коленях. Через 200 ярдов открылась пещера. Том вел нас по разным коридорам и скоро юркнул под стенку на совсем неожиданном месте, где и отверстия не было видно. Мы поползли за ним по узкому проходу и попали как бы в комнату. Тут было сыро, скользко и холодно. «Теперь станем устраивать нашу разбойничью шайку и назовем ее команду Тома Сойера. Каждый, кто хочет пристать, должен принять присягу и еще подписаться собственной кровью». Все согласились. Том вынул лист бумаги, с готовой присягой стал читать вслух. Каждый мальчик обещался во всем держаться команды и не рассказывать тайн. «А если бы кто из чужих обидел нашего члена, то надо убить обидчика и все его семейство. И тот, на кого упадет приказ, не должен ни есть, ни спать, пока не исполнит убийство. Еще должен вырезать крест на груди убитых. Кровавый крест — это печать нашей команды. И никто из чужих не смеет ставить такого знака. И если поставит, его надо судить. А если поставит еще раз, то его надо казнить. И если кто-нибудь из членов команды приступит запрет и выдаст тайну, ему надо перерезать горло и тело воспалить в огне, а пепел развеять по ветру. Имя его надо вытереть кровью из списка и потом никогда не называть и положить на него проклятие во веки веков. Аминь». Эта присяга всем нам очень понравилась, и мы стали приставать к Тому и спрашивать, неужели он все это придумал из своей головы. Он сказал, что немного придумал, а иное списал из разбойничьих книг, где говорится о пиратах. Каждая порядочная шайка имеет присягу в таком же роде. Кто-то придумал, что надо убивать еще и семейство того мальчика, который выдаст тайну. Том сказал «хорошие мысли», тотчас взял карандаш и сделал приписку на листе. Бен Роджерс сказал «вот Гек Финн, у него семейства нет, как же с ним поступить?» «А разве у него нет отца?» — спросил Том Сойер. «Отец, положим, есть. Да где его отыщешь? Прежде бывало, он часто валялся вместе со свиньями в нашей пустой дубильне, пьяный, как стелька. А теперь его не видать чуть ли не год». Они еще потолковали и даже порешили выключить меня совсем. Дескать, у каждого мальчика должно быть семейство или какая-нибудь родня, чтобы, если придется, было кого убивать. Иначе выйдет неровно и обида другим. Никто не мог ничего придумать. Все сидели и молчали. Я даже чуть не заплакал с досады. Но вдруг меня как будто осенило. И я предложил им мисс Отсон. Они могли ее убить в случае надобности. «Можно», — сказали разбойники. «Она годится. Теперь все в порядке. Гека тоже запишите». Каждый разбойник колол булавкой собственный палец и делал кровавую подпись. Я тоже поставил на бумаге кровавый знак. «Ну, — говорит Бен Роджерс, — чем же теперь будет заниматься наша команда?» «Грабежом да убийством, — говорит Том, — только этим». «Что же мы будем грабить? Дома? Или скот? Или...» «Вздор, — говорит Том. — Скот уводить — это скорее воровство, а вовсе не грабеж. Мы, — говорит, — не конокрады. Мы разбойники, слышишь, будем останавливать кареты и обозы на большой дороге с оружием, в масках, отбирать деньги, часы, а людей убивать». «Разве их надо всегда убивать?» «Да, разумеется, это лучше всего. Другие полагают иначе, но большей частью считается лучше людей убивать. Конечно, которые сдадутся на капитуляцию, тех надо уводить в пещеру и...» «Капитуляция? Что это такое?» «Я право тоже не знаю, но так бывает, так в книгах написано. И, разумеется, как там написано, так мы и должны исполнять». «Но как же мы будем его исполнять, если мы не знаем, что оно такое?» «Я тебе говорю, мы должны исполнять. В книгах написано, ты слышал или нет? А если не слушать, а умничать, спутаешь все конец». «Да ведь это хорошо на словах, «А как же нам делать, если мы совсем не понимаем, какая капитуляция? По-твоему, что бы оно могло быть?» «Да я не знаю. Может быть, кто сдастся на капитуляцию, того надо уводить в пещеру, держать в плену до смерти». «Пожалуй, это подходит. Но только и возня ж нам будет. Станут они у нас жить на капитуляции, хлеб даром есть и все норовить на утек». «Ты опять с пустяками, Бен. Как они смогут уйти на утек, ежели к ним будет приставлена стража? Чуть они сделают шаг, она их и пристрелит». «Стража? Это тоже хорошая штука. Значит, придется целой ночью не спать и все сторожить. По-моему, так не годится. Отчего бы лучше не взять хорошую дубину и не устроить им капитуляцию без всяких хлопот?» «Я тебе раз навсегда говорю. Так написано в книгах. Одно из двух. Или ты хочешь делать как следует, или ты хочешь путать и делать по-своему. Что ты думаешь, люди, которые пишут книги, глупее тебя? Ты хочешь им указывать ошибки? Нет, извините, мы им устроим капитуляцию по правилам, какая полагается». «Ну ладно, мне все равно, но я все-таки скажу, это довольно глупо. Ну, а женщин тоже будем убивать?» «Слушай, Бен Роджерс, если бы я был таким олухом, как ты, я бы воды в рот набрал. Убивать женщин, слыхано ли это? Женщин берут с собой в пещеру и обходятся с ними привежливо. И потом они понемногу влюбятся в храбрых разбойников и даже домой не хотят уходить». «Ну, если такое правило, то я не стану спорить. Но ничего хорошего в этом нет. В пещеру набьется всякое бабье, еще эти на капитуляциях. И для разбойников даже места не останется. Ну, все равно, пускай будет так». Маленький Томми Барнс заснул под шум, и когда его разбудили, ему показалось страшно. Он заплакал и сказал, что больше не хочет быть разбойником и хочет домой, к маме. Его подняли на смех и назвали плаксой, а он разозлился и сказал, что сейчас же пойдет и выдаст все тайны. Но Том дал ему 5 центов, и он утих. Тогда Том сказал, что мы все пойдем по домам и соберемся на следующей неделе и сделаем грабеж и 2 или 3 убийства. Бен Роджерс объявил, что ему удобно отлучаться из дому только по праздникам, предложил назначить начало на 1 воскресенье, но другие закричали, что это грех, и тем дело кончилось. Потом сговорились еще раз сойтись и выбрать удобный день. Том и Сойера избрали атаманом, а Джо Гарпера и Саулом. И отправились домой. Я влез на навес и забрался в окно перед самым рассветом. Моя новая куртка была в пятнах и глине. И я измучился до смерти.